Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Билик. Пятый обруч. Книга первая. Кеха. Глава первая. «Проходи и не задерживайся. Скоро сам господин наместник поедет». Юти послушно отошла от главных ворот, мимоходом разглядывая откормленную стражу шестого предела. А еще говорят, что времена тяжелые. С такими мордами не каждый в караульную будку влезет. Щеки-то, выгляди, лопнут, как переспелый гранат, и зальют парадный доспех с изображением парящего ворона, герба императора. Девочка в очередной раз задумалась, а соображала она быстро, подмечая множество деталей и нюансов, и пришла к выводу, что нынешнее место будет намного более удачным для осуществления ее плана, чем арена. Одним точным ударом она убьет наместника, а потом скроется через квартал нищих. Последний, к слову, значительно разросся со времени правления ее отца, впрочем, как и сам город. «Принёк, держи!» — со стены ей бросил монету высокий крепкий мужчина. Единственным и самым главным его отличием от остальных были татуировки зверей скверны на лице. «Егерь!» «И давай беги отсюда! Наместник не любит нищих! Говорит, это его угнетает!» Еще 7 лет назад дочь наместника шестого предела вспылила бы, позволь кто-то так говорить с ней в городе отца. Но с тех пор много воды утекло. Теперь Юти почти не задевала, что ее принимают за мальчишку. Несмотря на полные 13 лет, грудь и не думала расти. Лицо, по заверению погибшей матери, у нее всегда было слишком отцовским. Широкий лоб, торчащие скулы, приплюснутый нос — ничего девичьего. В довершении ко всему, вот уже несколько последних лет, Юти коротко стригла волосы. С виду действительно паренек. Девочка, лихорадочно соображая, подобрала застрявшую между камней мостовой монету, которую могла бы поймать на излете. Егерь — это плохо. И, судя по отсутствию доспехов, кеха — это еще хуже. Без брони, потому что владеет мастерством развития тела. Юти знала все это по одной простой причине. Сама была такая. Значит, план с убийством наместника у центральных ворот катится ко всем чертям. Юти еще немного поразглядывала стражу и побрела прочь от городских ворот по знакомым с детства улочкам. Колени предательски подрагивали, когда она шла вдоль невысоких домов из самого светлого в империи известняка, который добывали только здесь, в пределах. Мимо увитых диким виноградом беседок, ярких крыш цвета киновари, приземистых кадок с гиацинтом у дверей особняков побогаче, девочка искала негативные изменения в столице шестого предела. Но Райдар жил прежней жизнью. Город, слишком большой для скорби по одному единственному человеку, забыл про ее отца, будто его никогда и не было. «Вот увидишь, я возьму второе место», — убеждал здоровяк с кольцом стихии на правой руке. «Воздух», — сразу догадалась Юти, глядя на великана. Говорят, стихии накладывают определенный отпечаток. И это было правдой. У воздушников волосы белели намного чаще, чем у остальных. Огневики со временем могли похвастаться веснушками. Земляки отличались серым цветом лица. Но все это происходило лишь с теми, кто не контролировал силу, не держал ее в узде, как этот светловолосый гигант. «Знаю пару фокусов против этих кеха», — хвастался здоровяк. «Что ж тогда не первое?» — спросил тучный распорядитель, забирая взнос и утирая потную шею. «А разве господин наместник не участвует?» — оживился могучий претендент. «Как же не участвует?» — хмыкнул собеседник. «Скоро прибудет. Тогда на первое рассчитывать не приходится. Призовые со второго места с лихвой покроют все издержки, а самое главное — кольца. Только не забудь вовремя сложить меч в финале», — кинул ему толстяк. Юти с интересом наблюдала за претендентами, разнообразие техник которых оставляло желать лучшего. Как ни хвалился шестой предел своими одаренными воинами, отсюда вышли Некер-победитель и Брул-Райдарский, приходившийся Юти троюродным дедом, все-таки южные земли оставались глухой провинцией. Встретить настоящего мастера здесь считалось большой удачей. Девочка пропустила вперед всех желающих принять участие в турнире и только потом подошла к распорядителю. Земля ушла у Юти из-под ног, когда он взглянул на нее под слеповатыми глазами и, будто сомневаясь в увиденном, протер грязные окуляры. Если ее отбракуют, то все было зря. «Я хочу принять участие в турнире», — стараясь говорить твердым голосом, произнесла Юти. «Меня зовут Херк. Я из Понта, что в четвертом пределе». «Я знаю, где находится Понт», — тяжело вздохнул распорядитель. «А ты не слишком мал для турнира, паренек». «Разве для подачи заявки есть ограничения в возрасте? Нужно, чтобы было хоть одно кольцо. А какое значение не имеет, ведь так?» Распорядитель кивнул, однако быстро сдаваться не собирался. В прошлом году один такой весельчак, как раз в четвертом пределе, вышел против Элементи с тремя кольцами земли. Веселье закончилось, когда здоровенный булыжник, оторванный от стены, размозжил дурачку голову. Шуму было. «В турнире могут принять участие лишь граждане империи». Юти ловко выудила сложенный клочок бумаги и бросила его на стол распорядителя. Следом туда же упал небольшой зеленый камень на потертом кожаном шнурке. Подслеповатый мужчина поднес грамоту к лицу, пробегая глазами по строчкам. За документы девочка не беспокоилась. Их составил за внушительную сумму старый пелетиец. После этой сделки денег у Юти оставалось впритык, едва хватало на вступительный взнос. Агат бродяжка сняла с мертвого купца, которому не посчастливилось нарваться на стаю варгов. С другой стороны, сам виноват. Не стоит путешествовать по пределам в сумерках. «Вступительный взнос!» — распорядитель не успел договорить. Увесистый мешочек свалился ему в руки. Юти торопилась все сделать так, чтобы этот слепой крот не передумал. «Направление!» — усталым, смирившимся голосом спросил человек в заляпанных окулярах. «Кеха! Два кольца!» — сказала Юти. Ответом ей стал удивленный взгляд. Два кольца для ее лет в статусе обычного гражданина — небывалый успех для одаренного. Распорядителю, конечно, невдомек, что всю жизнь, за исключением нескольких последних лет, цвет камня Юти был красным, а не зеленым. И свое первое кольцо она получила в 4 года, а помимо Кеха была еще Элементи. Но Юти, в отличие от большинства одаренных, не кичилась кольцами. Напротив, ее руки были замотаны так, чтобы никто не увидел силу девочки. Убедившись, что распорядитель все заполнил правильно и внес ее в списки, Юти облегченно выдохнула и отошла к лавочникам. Там она купила черствую булку, с жадностью съела ее, а после напилась из ближайшего фонтана. Как и любого кеха, девочку тренировали в строгой аскезе. Она могла несколько дней обходиться без еды и воды, но вместе с тем организм Юти рос, и ему было нужно топливо, особенно перед грядущей схваткой. Шум приближающегося кортежа она услышала издали и загодя отошла в сторону. Колеса скрипели, катясь по неровной мостовой, а черный, как смоль, Найтмар тянул повозку с господином-наместником. Делать из антрацитового красавца обычную тягловую лошадь — верх кощунства, однако только Юти знала истинную причину подобного поступка. Этот Найтмар являлся одним из тех, что принадлежали ее отцу, а черные единороги, изрыгающие огонь, считались самыми преданными существами. Наместник попросту не смог объездить Найтмара. Сам владетель шестого предела по воле и слову императора невероятно обрюзг за те годы, пока Юти его не видела. Девочка запомнила нынешнего владетеля этой провинции рослым сильным солдатом. Кеха с тремя кольцами одним из тех, кто всадил свой меч в тело отца. Но для воина, тем более для одаренного, нет ничего хуже, чем погрязнуть в праздности и неге. Об этом ей твердили с детства. Это Юти воочию наблюдала сейчас. Жители Райдара встречали наместника с небывалым энтузиазмом, а владетель шестого предела с довольной ухмылкой махал им в ответ. Юти вся подобралась, пытаясь унять желание броситься кошкой на этого жердяя и вцепиться ему в горло. «Мразь, мерзавец, убийца!» Ей потребовалось немало сил, чтобы успокоиться и проводить взглядом всю процессию. «Участники турнира, ко мне!» — засуетился распорядитель, как только наместник скрылся из виду. «Быстрее, быстрее! Кто проворонит свое место, не попадет на арену! Напомню, взносы не возвращаются!» «Мальчишка, тебя давно не били, что ли?» — усмехнулся тот самый здоровяк Элементи, который рассчитывал дойти до финала. Он разглядывал Юти сверху, будто какое-то диковинное насекомое, на которое собирался наступить. «Повезет кому-то!» — усмехнулся Кеха с одним кольцом, жилистый парнишка, всего лет на 5 старше девочки. «Я слышал, что он двухкольцовый!» «Это подарок от богини!» — проскрежетал старик Кеха с парой колец. «Надеюсь, чтобы он достался тебе!» Участники ухмылялись, плотоядно глядя на Юти. Это были не те взгляды, что бросают пьяные матросы на молоденьких девочек. Претендентов интересовала сила, которая может им достаться. Проигравший в турнире мог лишиться одного из колец. Оно переходило победителю по воле Аншары, богини, дарующей силу. Чем меньше колец было у выигравшего против неудачника, тем выше его шансы получить новое. И ровно наоборот. Поэтому Юти не понимала резона наместника участвовать в турнире. Он был сильнейшим воином этой провинции и всегда выигрывал. Шансы на выпадение кольца в случае победы у него минимальные. «Зачем наместнику участвовать в турнире?» — спросила Юти. «Какой у нас любопытный малец!» — фыркнул Элементи. «Все-то он хочет знать. Лучше скажи, как такой сопляк добыл второе кольцо?» «Прикончил какого-нибудь одаренного, пока тот спал?» «Нет, вырезал стаю тварей в пустоши», — улыбнулась Юти. Претенденты встретили ее слова оглушительным хохотом. Ответ показался им невероятно остроумным. Более того, так порадовал старика Кеха, что тот даже решил просветить ее относительно наместника. «Люди тщеславны по своей природе». «Господин наместник хочет показать, что он сильнейший одаренный в своем пределе». «Но это не так. У него служит егерь, который точно сильнее. К тому же тщеславие должно быть чуждо одаренному», — возразила Юти. «Так никогда не стать настоящим воином». Последнюю фразу вновь встретили дружным смехом. Парнишка утирал выступившие слезы, Элементи дрожал всем телом, а лишь старик Кеха едва заметно улыбнулся. Он будто вспомнил нечто давно утраченное, позабытое. «Посмотри на нас, парень. Мы получили дар от богини, который стал нашим проклятием. Многие боятся шагнуть за предел одного кольца, потому что за призрачный шанс стать сильнее остальные одаренные не побрезгуют убийством. Воин, следующий по пути силы, — это хорошо, но лишь в сказках, которые рассказывают на городских ярмарках. Настоящий путь одаренного — путь одиночества и смерти, которая следует по пятам». «Почему вы участвуете в турнире?» — не унималась Юти. Кеха замолчал, думая, стоит ли говорить о таком. Стихли все претенденты, жадно ловя каждое слово, потому что за бравадой и наносной шелухой, на которую была похожа речь всех одаренных здесь, старик явно собирался сказать что-то искреннее. «Я стар!» — голос Кеха звучал, как шелест осенних листьев на ветру. «И вряд ли уже соберу обруч и стану мастером. Все, что мне светит, — сопровождать бедных торговцев, у которых мало денег для нормальной охраны. Третье кольцо позволит мне уехать в Сатрет и поступить на службу к егерям. Понятно, что самим егерем я никогда не стану, но остаток дней проведу на теплых подушках с кубком вина в руке. «Если повезет», — добавил Кеха. «Хороший план», — кивнул Алементи. «Только вряд ли ты дойдешь до полуфинала, старик». Юти с сомнением взглянула на самоуверенного здоровяка. У ветряка было всего лишь одно кольцо, вдвое меньше, чем у его оппонента. Да и кольца у Кеха находились на разных пальцах. Скорее всего, он необычайно ловок и способен укрепить свое тело, чтобы его не пробило оружие. Поэтому шансы более чем равны. Юти захотелось сказать нечто броское, обидное для Элементи, но она не придумала ничего стоящего. Дальнейшую беседу прервал звук рога. Следом за ним появился и мокрый от пота распорядитель, то и дело поправляющий очки, сползающие с носа. В это время года в Райдаре, как и во всех пределах, было невыносимо жарко. «Начинаем, претенденты! Если кто-то не знает правила...» Он остановил свой взгляд на Юти. «Я повторю. Сражаемся до тех пор, пока один из участников не окажется без сознания или не умрет». При этих словах распорядитель поморщился. «Но если противник бросает оружие, ни в коем случае нельзя добивать его, иначе вы исключаетесь из турнира. У нас не бойцовые ямы столицы, кольца вы можете получить и без смертей. Сначала выходят малыши!» Он указал на Юти и молодого паренька. Последний дрожал, как осиновый лист, хотя причин для волнения у него не было. Единственного кольца нельзя лишиться. Таково благословение Аншары. Да и сдаться он может в любой момент. По всей видимости, это попросту его первый выход на большую арену. Юти даже подозревала, что одаренным тот стал сравнительно недавно. Они шли рядом, бок о бок, остановившись лишь на мгновение у стоек с оружием. Юти волновалась не меньше паренька, напрасно стараясь выровнять дыхание. Однако она, не задумываясь, взяла глефу, древко которой оказалось гладким, отполированным грубыми руками десятков бойцов, впитавшим пот, страх и ненависть. Одноколцовый заколебался, и Юти с удовлетворением хмыкнула. «Дилетант! Как можно выходить на бой, не зная, чем ты будешь драться?» Решетка со скрежетом поднялась, выпуская первую пару на арену. И лишь тогда паренек схватил копье. Зрители завыли, подобно диким зверям, предвкушая вкус загнанной жертвы. Юти ступила на песок, наблюдая за каменными стенами арены, за которыми расположились горожане. Слишком высоко, в три ее роста, но недостаточно, чтобы сдержать одаренную. Взгляд девочки лишь на мгновение остановился на наместнике. Тот тыкал пальцами в нее, даже не представляя, что сейчас на арене находится его смерть. Злость вновь захлестнула одаренную. Юти постаралась отогнать ее прочь, сосредоточившись на сопернике. Чтобы убить наместника, нужно одолеть сначала этого парнишку. «Жители Райдара! Посмотрите на этих доблестных одаренных, прибывших сюда из самых удаленных уголков пределов!» — верещал глашатый, пытаясь поверить в собственное вранье. «Во славу наместника, великодушного и могущественного, перед вами сразятся Переш, сын торговца, и боец с двумя кольцами Кеха Херк. Пусть вас не смущает возраст участника. Это его третий турнир!» Юти криво усмехнулась, ожидая, когда поток красноречия глашатый иссякнет. Вранье — бессменный спутник провинциальной жизни. Скучная правда здесь была никому не интересна, как и то, что под чужим именем убитого караванщика скрывалась дочь прошлого наместника, которая искала лишь одного — справедливости. «Бойцы! Можете принести клятву!» Наконец смилостивился глашатый. «Во имя Аншары, богини, одарившей меня, клянусь биться, пока силы не покинут меня!» — быстро проговорила Юти. И если я проиграю, то пусть богиня вознаградит победителя моей силой!» Она закончила, прежде чем паренек, чуть заикаясь, сказал то же самое. Его взгляд бегал, а пальцы до белизны костей сжимали древко копья. Хотя чего ему бояться? Богиня была щедра и вместе с тем оберегала новичков. Одаренные, только ступившие на путь обретения силы, не могли лишиться одного единственного кольца. Опасаться стоило ей, ведь в случае проигрыша она действительно могла потерять часть силы. Вот только этого не случится. Гонг на мгновение заглушил все звуки. Шорох песка под ногами, голос глашатая, крики взбудораженной толпы. Юти втянула носом воздух, в котором смешались пот, запах железа и страх противника, и быстрым шагом обогнула одаренного, следя за каждым его движением. Увиденное немного разочаровало ее. Боя как такового не будет. Паренек оказался не просто слабым, он был совершенно неподготовленным. Волнение постепенно ушло, будто Юти только всю жизнь тем и занималась, что сражалась на арене. Хотя в немалой степени этому способствовал и соперник. Каждый его шаг выдавал неопытного бойца. Он шел на нее, как глупый телок тянется к вымени коровы. Горячее степное солнце слепило ему глаза, раскаленный песок арены жег ноги, отчего парнишка поджимал пальцы, а взгляд блуждал поверх головы девушки, отвлекаясь на толпу. Юти уже победила его. Старый мастер Кеха, прислуживающий отцу со времен последней Великой войны, всегда говорил, что прежде чем нанести удар, надо понять, куда бить. Иными словами, следует по возможности изучить противника. У Юти было не так много боев за ее короткую жизнь, но именно этот стал самым несложным. Перво-наперво она определила, что за Кеха перед ней. Не защитник, а не способный усиливать собственное тело, делать часть его крепким, как камень, или хотя бы не чувствовать горячего песка. Одно из колец Кеха у Юти было именно таким. А если паренек не защитник, то, скорее всего, ловкач. Худой, резкий. Да, сомнений быть не может. Скорость его реакции превосходит реакцию обычных смертных. На это парнишка и рассчитывал. Копье прочертило дугу в безнадежной попытке достать обернутую в лохмотье девочку. Юти отскочила в сторону, чувствуя, как наливается жаром кольцо на безымянном пальце. Сила в ней пробудилась. Ловкач против ловкача — зрелище всегда занятное для обычных людей. Кеха, точно два метеора, мелькали на желтом песке арены, будоража толпу, и лишь Юти видела, насколько безнадежен противник. В каждое движение он вкладывал слишком много силы, надеясь закончить поединок пораньше. Как бы ни была юна Юти, но по сравнению с этим Однокольцовым она выглядела ветераном и ждала лишь одного, когда паренек подставится. И вскоре подходящий момент настал. Противник далеко выбросился вперед, вложив слишком много силы в этот маневр. Юти знала, что после использования кольца какое-то время уходит на восстановление способности. Чем опытнее боец и чем больше в нем силы, тем это незаметнее. Но паренек был совсем зеленым. Он замедлился так сильно, что Юти могла бы выскочить ему за спину без способности кольца. Однако девушка перестраховалась. Мастер Кеха говорил, что никогда нельзя недооценивать противника. Она слабо, чтобы лишний раз не навредить, ударила парня тупым концом копья в шею, в место, по которому энергия разума уходила в тело, превращаясь в энергию силы. И бедняга рухнул, как подкошенный. Он находился в сознании, однако ни руки, ни ноги больше не слушались его. Это ненадолго. Захоти Юти, она бы сделала недотепу калека или убила, но это было лишним. Слишком много смертей видела девочка, пока добиралась сюда. «У нас есть победитель первого поединка!» — глашатай пытался перекричать толпу. «Это Херк! Херк! Херк! Херк!» Йелти чувствовала энергию, которая наполняла ее. Это не был дар Аншары, скорее нечто другое, неизвестное. И что еще интереснее, девушке очень понравилось это ощущение. Она купалась в лучах заслуженной славы, и улыбка сама собой возникла на грубом скуластом лице. Ее любят, ею восхищаются. Девочка решительно тряхнула головой, отгоняя странный морок. Нет, не для этого Юти проделала такой долгий путь. Не ради собственного тщеславия. Она отыскала глазами наместника, раскинувшегося на мягких подушках. Тот хлопал своими толстыми ладонями и, заметив внимание бойца, сделал шутливый поклон. Юти ничего не ответила, лишь до скрежета стиснула зубы. Она схватила Глефу поудобнее и отправилась к решетке. Очень скоро этот жирный Боров перестанет быть таким веселым. Он, в принципе, перестанет быть.